Многие члены Совета Империи даже просили Эдварда распространить религию среди расы Фер, чтобы лучше контролировать их. Однако он не был большим поклонником религии в целом, поэтому отказался от этой идеи. В конце концов, раса Фер однажды станет большим преимуществом для Империи, когда они действительно интегрируются в нее, и то, что их разум скован религией, может противоречить этому. По правде говоря, эти методы направлены не только на расу Фер, но и на контрмеры, которые обсуждались и совершенствовались в аналитических центрах для использования против разумных покоренных рас Империи в будущем. В конце концов, Эдвард никогда не планировал, что в Империи Аркан будут доминировать люди. Он считал, что будет много этносов, рас или видов. Он планировал использовать преимущества каждого вида, чтобы компенсировать недостатки других. Таким образом, благодаря разнообразию опыта Империи, она сможет решать сложные вопросы и проблемы. Этот метод также будет способствовать более быстрому развитию магии и технологий. Как только Эдвард закончил решать некоторые основные вопросы, связанные с подписанием договора, он начал посещать другие планеты, занятые расой Фер, чтобы понять, как идут дела. Во время своего визита он уделил некоторое внимание другим расам, которые Фер поработили. К сожалению, большинство этих видов находилось на грани вымирания из-за малочисленности их рас. Кроме того, судя по предыдущим отчетам, которые Эдвард читал, только один из них представляет большую ценность для Империи. И это вид животных, называемый расой кротов. Этот вид не относится к магической расе, но эволюционировал, чтобы стать мастером копания. Этот вид отлично подходит для добычи полезных ископаемых и стоит дешевле големов. Однако их нужно правильно одомашнить, обучить, а их популяция должна некоторое время расти. Конечно, когда их ДНК будет полностью изучена, их можно будет клонировать, чтобы ускорить процесс восстановления. После осмотра Эдвард вернулся домой. Средства массовой информации все еще говорили об этой войне дыхания, восхваляя военную победу Империи. Они также подчеркивали, что Вселенная – страшное место, и в любой момент может вспыхнуть война с другой расой или фракцией. Поэтому Империя должна продолжать развиваться как можно быстрее и всегда быть начеку из-за любой угрозы из-за пределов звезд. Когда речь зашла о разрушении планеты Ираналь, об этом инциденте рассказали вкратце и не стали так подробно останавливаться на нем. Конечно, некоторые люди были недовольны применением такого оружия массового уничтожения. Были даже небольшие протесты. Однако в средствах массовой информации эти события освещались незначительно, вплоть до полного отсутствия. Люди были больше сосредоточены на новом чувстве патриотизма, которое принесла им эта война. Итак, хотя война и была короткой, но она имела большое влияние. Императорский дворец. Эдвард ужинал со своей семьей. Накануне вечером у него состоялся разговор с женами, и он излил все, что было у него на душе. И после разговора с кем-то, после того, как он поделился своей ношей, ему стало немного легче. Его жены могли ему сочувствовать, потому что все они знали, что в какой-то момент в будущем, как члены королевской семьи, они должны будут сделать такой же выбор, как и он, особенно Оливия, поскольку она будет командующей флотом. Когда это время придет, никто не сможет сделать выбор за них или облегчить их вину. Однако если кто-то сможет понять и отнестись к их борьбе, тогда все станет немного легче. На ужине присутствовали все, включая родителей Эдварда, тетю, Оливию и Сьюзен. Все смеялись, говорили о мирских вещах и не беспокоились о войне или политике. Это был очень мирный ужин. Эдвард любил такие спокойные моменты, которые позволяют ему забыть обо всем и просто расслабиться. Обычно в такие моменты он чувствует себя умиротворенным. К сожалению, покой был нарушен. В центре стола внезапно появился маленький эльф с фиолетовыми волосами. Эдвард нахмурился, увидев это, так как знал, что Моргана не станет его беспокоить, если только ситуация не будет срочной. «В чем дело?» – спросил он. «Я только что перехватила сообщение, которая пыталась завладеть нашей системой связи и передать его на все экраны в нашей Солнечной системе. Ты знаешь, кто его послал? Судя по тому, что я расшифровала, оно от Галактической Федерации», ответила Моргана с легким беспокойством на маленьком лице. Глава 219. Галактическая Федерация. Глава 219. Галактическая Федерация. «Покажи мне сообщение», сказал Эдвард. Затем, под контролем Морганы, в центре стола появился небольшой экран со словами, написанными на универсальном языке. Сообщение гласило: «Согласно статье 23, Раздел в законах Галактической Федерации, запрещено использовать оружие массового поражения для уничтожения планеты, на которой есть разумная жизнь, особенно если существует огромная разница между уровнем цивилизации. Исходя из имеющихся данных, империя Аркан является цивилизацией 6-го уровня, в то время как раса Фер – цивилизация 4-го уровня. Такая разница в уровне не требует использования оружия массового поражения для разрешения любого спора. В связи с этим, от Федерации будет отправлен делегат для проведения судебного разбирательства с целью привлечения Империи Аркан к ответственности за их действия. На основании выводов делегата будет вынесено соответствующее наказание. Услышав это, в столовой стало тихо, так как все сосредоточились на значении этих слов. Эдвард прищурил глаза, переваривая полученную информацию. «У нас проблемы?» – спросила Сьюзен. «Нет, мы уже ожидали этого», – ответила Амелия. «Законы Галактической Империи общеизвестны, поэтому мы предвидели, что это случится, когда напали на расу Фер. Тогда как мы поступим в этой ситуации?» – спросила она в ответ. Однако Амелия на этот раз не ответила и просто посмотрела на Эдварда, который все еще пребывал в глубокой задумчивости. Перед войной он тоже беспокоился о Галактической Федерации, поэтому постарался собрать как можно больше информации. По его мнению, Галактическая Федерация или Межгалактическая Федерация – это большая организация, которая, вероятно, существует во всей Вселенной. Он побывал в нескольких ближайших галактиках и смог найти там филиалы. Несмотря на их масштаб, он узнал лишь немного об их происхождении, и это всего лишь некоторые слухи. Согласно этим слухам, Федерация была создана несколькими могущественными богами из центра Вселенной. Их цель – поддерживать стабильное развитие цивилизации низкого уровня и гарантировать, что каждая раса или вид во Вселенной имеет шанс расти и развиваться в стабильной среде. Проще говоря, их цель – поддерживать мир и стабильность во Вселенной. Конечно, Эдвард не верит в это ни на секунду. Он даже подозревает, что некоторые боги используют эту организацию в качестве прикрытия, чтобы обнаружить слабые расы или фракции для установления своей религии и распространения своей веры. К сожалению, он не мог собрать больше информации, так как штаб-квартира Федерации находится в центре Вселенной. Однако это было место, куда он еще не был готов отправиться. Из той небольшой информации, которую он собрал, это было место с самым большим количеством маны. В результате многие вселенские боги 10-го уровня сражались и соревновались друг с другом. На самом деле, если у какой-либо расы или группы не было человека или оружия 10-го уровня, выжить, не говоря уже о процветании, в этом месте было практически невозможно. «Эдвард, что мы будем делать?» – прямо спросил Оливия. «Вам не стоит так сильно об этом беспокоиться», – ответил он. «Галактическая Федерация». Это воплощение издевательства над слабыми и страха перед сильными. Учитывая, насколько сложны различные фракции Вселенной, с богами, древними расами и могущественными литейщиками, как они могут контролировать столько рас и фракций? Когда дело доходит до цивилизации высокого уровня, когда они нарушают правила, Федерация просто заставляет их платить плату за поддержание фасада миротворчества, и эти цивилизации проявляют некоторую степень уважения к людям, стоящим за Федерацией, и платит плату. Значит, пока мы показываем им нашу силу, они оставят нас в покое после того, как мы заплатим им, спросила Оливия. Верно. Подожди, разве мы не цивилизация 6-го уровня? Спросила Сьюзен. Этого достаточно, чтобы напугать их, как вообще классифицируются уровни. На самом деле это грубая и простая система, основанная на системе уровней. Например, если у группы, фракции или расы есть индивидуум или оружие 6-го планетарного уровня, то они являются цивилизацией 6-го уровня. Если у них есть звездный индивид или оружие 7-го уровня, они являются цивилизацией 7-го уровня. Значит, мы считаемся цивилизацией 6-го уровня, потому что у нас есть сила, способная уничтожить планету. Действительно, это очень грубая и базовая система, прокомментировала Гермиона. Так на каком уровне цивилизации мы находимся? Спросила Сьюзен. Технически говоря, мы являемся цивилизацией 9-го уровня, но только при определенных обстоятельствах. Реально мы только 7-го уровня, ответил Эдвард. Это всего на один уровень выше, чем они нас записали. Достаточно ли этого, чтобы отпугнуть их? Ответила Сьюзен. Галактика Млечный Путь находится очень далеко и считается почти бесплодным местом. С точки зрения силы, она находится лишь на среднем и низшем уровне. То есть, самый высокий уровень цивилизации, 8. Их существует лишь горстка. По крайней мере, на поверхности это выглядит так. Все кивнули с облегчением, услышав, что ситуация не так плоха, как они думали. Однако Оливия все же сказала: это событие показывает, что общая ситуация в империи изменилась. По крайней мере, о нашем существовании известно, или мы привлекли внимание нескольких влиятельных людей. Это правда, ответил Эдвард. Однако, пока мы сохраняем такой темп развития, мы сможем справиться с большинством ситуаций. Оливия нахмурилась, услышав это. Ты снова уезжаешь? Да, я хотел немного подождать, но ситуация меняется быстрее, чем предполагалось. Эдвард посмотрел на Луну. Ты можешь предсказать, когда прибудут люди из Федерации? Она кивнула головой, затем взмахнула рукой, и перед ней появился хрустальный шар. Ее глаза полностью побелели, как будто у нее не было зрачков. Затем ее волосы тоже стали белыми. От ее тела исходила благородная и таинственная аура, заставляя любого, кто смотрел на нее, испытывать благоговение и почтение. Через несколько минут она вернулась в нормальное состояние и сказала: «Через 3 года, 145 дней и 12 часов человек 6-го уровня, имеющий связь с Федерацией, прибудет в нашу солнечную систему с группой делегатов. Однако в моем предсказании также говорится, что могут быть некоторые неизвестные переменные. Скорее всего, это будет человек более высокого уровня, обладающий способностью антиразделения. 3 года, этого времени должно быть более чем достаточно», – пробормотал Эдвард. После этого ужин продолжился, так как группа избегала разговоров на эти тяжелые темы. После этого мать Эдварда не захотела провожать сына, поэтому следующий месяц он провел на каникулах с ней и отцом. Он побывал во многих уголках галактики, увидел много замечательных достопримечательностей, познакомился с разными расами. В общем, это было очень приятно. Что касается дел империи, то он оставил их своей тете. На этот раз с ним в поездку отправились еще 3 человека. Гермиона, с ней Пылили. Однако перед отъездом ему нужно было решить 2 вопроса. Первое – отправить предупреждение людям, которые были помечены как проблемные в империи на основе анализа профиля. Поздно ночью Гриндевальд тайно посетил этих людей и предупредил их, что если что-то случится во время отсутствия Эдварда, то независимо от того, виноваты они в этом или нет, они понесут ответственность за последствия. Таким образом, эти люди будут следить за тем, чтобы ничего не случилось. Кроме того, Эдвард дал Гриндевальду полномочия устранить любую нестабильность в империи в его отсутствие. Используя силу своих врат истины, Эдвард может общаться со своим клоном из других вселенных. Поэтому он велел своей тете разбудить клона на случай, если он ей действительно понадобится. Карманное измерение Бермудского треугольника. Эдвард посмотрел на Равину и Полумну, прежде чем спросить: «Ты уверена, что не хочешь подождать, пока будет построен 2-й плавучий город. Это займет слишком много времени», — ответила Равина. «На строительство предыдущего плавучего города ушли ресурсы, которые империя собирала десятилетиями. Для создания 2-го необходимо большое количество ресурсов, что займет еще как минимум 10 лет. Мировых врат более чем достаточно», — добавила она. «С ее талантом и силой врат этого более чем достаточно для безопасного путешествия через всю Вселенную. Если встретите настоящую беду, попросите о помощи. Будь то Гриндевальд, Фламель, Флитвик или даже Дамблдор, я уже разговаривал с ними, и они придут вам на помощь. А если дела пойдут совсем плохо, свяжитесь со мной, и я прерву свою поездку». Равина и Полумна кивнули головой, поцеловали Эдварда на прощание, прежде чем запрыгнуть на врата, и отправились к своим мультиверсальным приключениям. Эдвард попрощался с Оливией, которая оставалась на флоте, чтобы строить свою карьеру. Затем он успокоил Флёр и Беллатрису, которые жаловались, что не поехали в это путешествие. Он пообещал им взять их в следующее. Наконец, он запрыгнул в свой плавучий город и вошел в пустоту. Началось его 2-е приключение в другой вселенной. Надеюсь, что на этот раз он не столкнется со страшным и могущественным миром. Глава 220. Новый мир. Глава 220. Новый мир. В отличие от первого путешествия, в этот раз Эдвард чувствовал себя в большей безопасности из-за плавучего города. Теперь у него было больше уровней защиты. Тем не менее, он знал, что пустота – это очень страшное место, и не стоит быть беспечным. Плавучий город может быть достаточно мощным оружием в большинстве вселенных, но в пустоте он ничто. В лучшем случае, он может гарантировать, что в случае необходимости он сможет убежать относительно невредимым. Поэтому после своего ухода он выпил бутылку «Феликс Филицис», чтобы обеспечить себе удачу. Не только он, но и все остальные члены, сопровождающие его. На этот раз путешествие не заняло 100 лет, а только один год. Причина этого в том, что у Эдварда уже была мировая координата. Задолго до того, как он оставил противостояние с истиной и сбежал из мира стального алхимика, он создал бесчисленное количество зондов, которые отправил в пустоту, чтобы обнаружить новые вселенные. И среди них один из них обнаружил координату вскоре после его возвращения домой несколько лет назад. Добравшись до места назначения, Эдвард снова обнаружил, что смотрит на стену, похожую на кристалл. «Это то, что вы назвали стеной источника?» – спросил Снейп, глядя на это чудо. Хотя он уже видел это раньше, находясь на своей родной планете, при взгляде на другую вселенную это выглядело иначе. И не только он был очарован. Будь то Гермиона или Лили, прошедший год стал для них шоком и интригой. Хотя с виду пустота, лишь бесконечный бело-серый цвет, она все равно остается волшебным местом, не говоря уже о смысле ее существования. Это было место, которое существовало вне пространства и времени, промежуток между бесконечным количеством вселенных с различными правилами или законами, которые управляли ими. Как у арканистов, у них в крови открывать истину за всем новым или неизвестным. Поэтому они очень хотели бы изучить пустоту и раскрыть ее тайну. Жаль только, что сейчас для этого нет ни времени, ни сил. «Надеюсь, на этот раз нам повезет», — сказал Эдвард. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Гермиона. «Ну, худший сценарий — это то, что это могущественный мир, и нас обнаружат, как только мы войдем. Это сделает наше путешествие чрезвычайно опасным. Второй худший сценарий — это обычный мир, который не допускает никаких тайн или магии. В этом случае наше путешествие было бы напрасным, так как такой мир совершенно бесполезен. Есть ли способ проверить, прежде чем войти?» «Да», — ответил Эдвард. Моргана прислала колдовские глаза. Вскоре из парящего города была отправлена одна маленькая сфера размером с баскетбольный мяч. Она слилась со стеной источника и вошла в этот мир. Через несколько минут перед всеми появилось изображение. Маленький спутник под названием «Глаза колдуна» парил в небе. Согласно приказу, он выждал несколько минут, прежде чем начать действовать. После того, как его не уничтожили и не атаковали, он начал сканировать окрестности. «Мы находимся на Земле, в 1920-х годах, в Америке», — сказала Моргана. Она быстро управляла колдовским глазом, чтобы отправиться в различные библиотеки и получить доступ к максимально возможному количеству знаний. Если быть точнее, сейчас 1926 год, и пока что это самый обычный мир. «Ты обнаружила какую-нибудь форму другой энергии, или какие-нибудь иные измерения?» — спросил Эдвард, нахмурившись. «Пока ничего особенного. Это не означает, что таких вещей не существовало. Это может означать, что уровень энергии слишком низок для обнаружения, или что колдовской глаз был недостаточно мощным, чтобы обнаружить такие вещи. Проведи базовое гадание, есть ли в этом мире магия или что-то связанное с мистицизмом. И если да, то где?» Колдовской глаз был способен выполнять основные заклинания гадания без контроля над ним со стороны прорицателей. Есть ответ. Один находится возле леса Амазонки, а другой – в Египте. Эдвард был доволен этой находкой. Даже если этот мир – мир магии низкого уровня, где фантазия почти исчезла, он все равно может что-то почерпнуть из него. К тому же, мир без фантазии не так уж бесполезен, как он говорил. Есть много способов использовать его и получить много преимуществ. В таком случае, давайте войдем. Мы разделимся на две группы. Гермиона и я пойдем проверять лес Амазонки, Лили и Снейп могут отправиться в Египет. Затем он посмотрел на Снейпа и Лили. Вам нужно замаскировать свою одежду, чтобы она соответствовала времени. При необходимости вы можете использовать магию, но не перебарщивайте. Свяжитесь со мной, если случится что-то непредвиденное. Плавучий город вошел в мир и приземлился на Луне, войдя в режим невидимости. Тем временем группа была телепортирована в назначенные места. Как только они приземлились, Гермиона нахмурилась. Маямана ограничена вторым уровнем. Она чувствовала себя неловко, будучи так резко ослабленной. И моя тоже. Это потому, что законы этой вселенной отличаются от наших, и нам нужно время, чтобы адаптироваться, ответил Эдвард, доставая компас, указывающий определенное направление. Мы должны быть осторожны в нашей нынешней ситуации, так как некоторые виды современного оружия сейчас эффективны против нас», — сказал он, следуя за компасом. Вскоре Эдвард оказался в реке. Вдалеке виднелась старая лодка, которую можно было описать как плывущую на последнем издыхании. Он наложил на себя заклинание «Орлиный глаз», чтобы видеть вдаль. В лодке находились три человека, двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин был мускулистым, а другой – худым. Он сразу же узнал мускулистого мужчину и женщину. Один из них был похож на Дуэйна Джонсона, а другая – на Эмили Блант. Однако он не мог вспомнить ни одного фильма, в котором эти двое снимались вместе. Так что, скорее всего, это фильм, который он никогда не видел или который вышел уже после его смерти в 2019 году. Сбылся один из его худших страхов. Он не знал сюжета и не мог воспользоваться им. Однако он быстро успокоился и решил делать шаг за шагом. Сразу же после этого он и Гермиона аппарировали на малый, шокировав находящихся внутри людей. Позиция Эдварда оказалась близка к персонажу Эмили Блант, и ее первым побуждением было ударить его по лицу. «Вы немного испугались, не так ли?» — сказал Эдвард, поймав ее кулак. «Как вы сюда попали? И кто вы такие?» — спросила она в шоке и с усталостью. «Судьба привела нас сюда», — ответил Эдвард. «Что касается того, кто мы такие, то меня зовут Эдвард Боунс, а это моя жена, Гермиона Грейнджер». Мускулистого мужчину звали Фрэнк, и он появился рядом с героиней Эмили Блант вместе с худым. В руке он держал металлический прут и выглядел весьма грозно. В лодке на мгновение воцарилась тишина. «Я думаю, это та часть, где вы, ребята, представляетесь». Однако никто не ответил ему. Они просто настороженно смотрели на него. «Итак, вас зовут доктор Лили Хаутон. Вы привезли своего брата в путешествие, чтобы найти мистическое растение, известное как слеза луны, которое, по слухам, способно исцелять любые болезни и снимать все проклятия. А этот мускулистый мужчина, шкипер по имени Фрэнк, которого вы наняли быть вашим проводником во время этой экспедиции. Откуда вы все это знаете?» — спросила доктор Хаутон. «Вы с немцами?» «Нет, я просто прочитал ваши мысли», — ответил Эдвард. «Ерунда», — ответила она. «Правда? Задумай число от 1 до миллиарда, и я скажу тебе, какое число ты выбрала». Посмотрев ей в глаза, он сказал: «123-234-546». «Все еще не убедилась? Выбери другое число». У доктора Хаутон было упрямое выражение лица. Тогда Эдвард сказал: «Вы не думаете ни о каком числе. Вместо этого вы пересказываете слово в слово книгу о гербологии, которую вы когда-то читали». На этот раз она была действительно удивлена. Однако Эдвард вдруг посмотрел на Фрэнка со странным выражением лица. «Почему я не могу читать твои воспоминания?» Его взгляд, казалось, мог проникнуть во все тайны, отчего Фрэнку стало очень не по себе. «Интересно», — пробормотал Эдвард. «Это дисклеймер. Действие фильма «Круиз по джунглям» происходит в 1916 году, но в рамках этой истории действие происходит в 1926 году. Глава 221. Фрэнк. Глава 221. Фрэнк, ты действительно проклят?» — сказал Эдвард с большим интересом. «Я никогда раньше не видел такого проклятия. Однако, магия кажется немного похожей на магию коренных американских племен, найденных в Амазонии». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал Фрэнк. Тем не менее, Эдвард заинтересовался, не только из-за проклятия, но и из-за того, что он не мог использовать Легиминси на Фрэнке. Когда он читал его мысли, все, что он мог видеть, — это лес с большим озером на нем, больше ничего. С улыбкой на лице он сказал: «Из того, что я узнал о вас из воспоминаний доктора Хаутона, вы кажетесь человеком, которому нужны деньги. Как насчет того, чтобы я заплатил вам, а вы рассказали мне о своем проклятии и позволили мне изучить его?» Сказав это, Эдвард щелкнул пальцем, и на лодке появились 10 слитков золота длиной более 20 см. Глаза Фрэнка загорелись, когда он услышал это. Взял один из золотых слитков и надкусил его. «Как ты заставил столько золота появиться из ниоткуда?» — спросил МакГрегор, который был худым человеком и одновременно братом доктора Хаутона. «Магия», — ответил Эдвард. «Волшебство существует?» — спросила его сестра. «Раз проклятия существуют, то, конечно, существует и магия». «Подожди, Фрэнк, ты проклят?» — спросила доктор Хаутон. Она выглядела весьма взволнованной перспективой увидеть и магию, и проклятого человека. «Это долгая история», — ответил Фрэнк, который был единственным человеком, не удивленным тем, что Эдвард использует магию. Затем он посмотрел на последнего. «Ты серьезно?» «Конечно. К тому же, возможно, я смогу помочь вам снять проклятие. Я думал, ты не можешь читать мои мысли. Мне не нужно читать твои мысли, чтобы угадать столь очевидные намерения». Поразмыслив немного, Фрэнк поднял складные брусья на палубу корабля. Вернувшись, он рассказал свою историю. Более 400 лет назад он был картографом испанской экспедиции, полной конкистадоров, которые отправились в Южную Америку в поисках того, что называлось Лагримас де Кристалл 3 или Слезы Луны. Лепестки этого волшебного дерева, при правильной обработке, по преданию, способны замедлить старение, вылечить любую болезнь и снять любое проклятие. Руководитель экспедиции Дон Агирре хотел получить лепесток этого дерева, чтобы спасти свою единственную дочь, которую он очень любил. Без нее его жизнь не имела смысла. Во время этой экспедиции большинство конкистадоров Агирре погибли из-за джунглей, будь то змеи, яды, усталость или болезни. В конце концов, оставшиеся были на грани смерти, их тела были повреждены до неузнаваемости. К счастью для них, их спасло племя Пукамичуна с помощью цветка дерева, вернув им здоровье. Затем Агирре потребовал у вождя племени местонахождение дерева, а когда тот отказался, он ударил им в спину, убил всех людей племени и сжег их деревню. Фрэнк, настоящее имя которого было Франсиско Лопес де Эредиа, не согласился с действиями Агирре. Хотя они вместе воспитывались с раннего детства и были как братья, он все равно пытался защитить народ Пукамичуна. Однако вместо этого он был зарезан последним. К счастью для Фрэнка, вождь племени наложил на группу проклятие, которое даровало им бессмертие ценой того, что они не смогут покинуть реку Амазонка или вернуться обратно сами джунгли. «Фрэнк, я не могу поверить, что ты прожил более 400 лет. Должно быть, это было очень тяжело», — сказал доктор Хаутон. «395 лет, 5 месяцев и 13 дней», — ответил Фрэнк. «Это было действительно трудно, но я справился». Эдвард похлопал его по плечу. «Как бессмертный, я понимаю твою боль. Ты тоже бессмертный, я живу уже более 200 лет. Не только я, но и моя жена тоже бессмертна. Не смотри, что она молода. На самом деле ей больше 60 лет. Ай!» Эдвард почувствовал, как маленькая рука ущипнула мышцы на его боку. Он наконец-то вспомнил, что хотя и у него, и у Гермионы Манаяура были сильно подавлены, ее нынешнее тело все еще было достаточно сильным, чтобы побороться со слоном. «Я знаю, что возраст женщины – это табу, так что извини», – умолял Эдвард, что, наконец, дало ему перемирие. «Итак, что ты думаешь об этом проклятии? Оно кажется очень похожим на крестраж. Скорее всего, его душа привязана к реке Амазонке вместо магического артефакта, тем самым даруя ему бессмертие», — ответила Гермиона. «Главный вопрос в том, привязана ли только часть его души или вся целиком. Это может объяснить причину, по которой в его сознании присутствуют только реки и леса». Маленькая деревянная палочка внезапно появилась в руке Эдварда, и он посмотрел на нее с ностальгией. С тех пор, как он сражался с Дамблдором, он больше никогда не пользовался короткой палочкой. В империи дети в возрасте от 11 до 17 лет по-прежнему используют короткие палочки в качестве вспомогательных средств, однако их учат не слишком полагаться на них, чтобы развить свои магические жилы. После окончания школы они обычно выковывают для себя длинную палочку с этой короткой палочкой в качестве основы. Конечно, некоторые люди предпочитали использовать в качестве палочек такие вещи, как оружие. Причина, по которой Эдвард использовал эту палочку сейчас, заключалась в том, чтобы сберечь свою ману. Ограничение мира все еще преобладало, и использование палочки поможет сохранить ману при произнесении заклинаний. Он хотел перестраховаться. Белый свет исходил от 9-дюймовой деревянной палочки и проникал в тело Фрэнка. Он что-то проверял. Его душа не в его теле, сказал Эдвард, его глаза блестели. Он никогда не видел человека, который был бы в полном порядке и нормально функционировал без души. «Как интересно», – пробормотал он, – «что именно произойдет, если вы попытаетесь покинуть реку? Деревья в лесу оживут и потащат меня обратно», – ответил Фрэнк. «Давай проведем небольшой тест», – сказал Эдвард, кивнув головой. Он положил руку на плечо Фрэнка, после чего они исчезли. «Что только что произошло?» – спросил доктор Хаутон. «Они телепортировались», – ответила Гермиона. «Это магия, это чудесно. Много ли в мире таких волшебников, как вы двое?» «А что, интересно?» – ответила Гермиона с улыбкой. «Действительно, мне просто интересно, сколько людей магия могла бы спасти, насколько лучше стал бы мир. Вы, наверное, смогли бы решить проблему голода, болезней, голода и многого другого. Действительно, магия может сделать все эти вещи, спокойно ответила Гермиона. Но ты также должна понимать, что у всего есть темная сторона. Так же, как она может спасти мир, магия может и уничтожить его. Доктор Хаутон на мгновение замолчала, услышав это, так как знала, что это правда. Например, если бы магия оказалась в руках немцев, с нынешними идеологиями, которые быстро распространяются в их стране, это стало бы настоящей катастрофой для всего мира. Находясь в глубокой задумчивости, Эдвард и Фрэнк внезапно появились обратно. Однако Фрэнк в этот момент выглядел как статуя. Эдвард взмахнул своей палочкой, и вода из реки поднялась с земли и облила Фрэнка. В результате он медленно вернулся в нормальное состояние. Неужели мы только что мгновенно прибыли в Лондон и вернулись на Амазонку в течение нескольких минут? Эдвард улыбнулся ему без слов. Его действительно заинтересовало это проклятие. Он знал, что сможет чему-то научиться у него, особенно в отношении души. Однако у него еще было время. Он посмотрел на доктора Хаутона. «Доктор Хаутон, зовите меня Лили. У меня есть подруга по имени Лили, и было бы очень странно называть вас так. Как насчет Оливии?» «Нет, мою шестую жену зовут Оливия. Как насчет Ливи? У тебя шесть жен?» «К сожалению, это правда». Доктору Хаутон не было особого дела до того, что Эдвард практикует многоженство. Ее брат был отвергнут британским обществом из-за своей сексуальной ориентации, но она все равно любит его таким, какой он есть. Поэтому она не стала бы осуждать чей-то другой образ жизни. Конечно, она твердо верила в моногамию, но она уважала его выбор, просто это было не для нее. «Ты не можешь просто изменить мое имя, потому что это неудобно. Тебе не нравится Ливи? Как насчет Лилит? Это хорошее имя. С этого момента я буду звать тебя Лилит. Я отказываюсь. Или так, или я буду называть тебя Лилит. В таком случае, я буду называть тебя Плейбой. Мне нравится», — спокойно ответил Эдвард. «Наконечник стрелы, который у тебя есть, должен стать ключом к поиску лунных слез. Меня очень интересует это волшебное дерево. Можешь ли ты позволить мне посмотреть на него? Возможно, я смогу что-то узнать. Может, хватит читать мои мысли? Это кажется очень невежливым и вторжением в личную жизнь», — ответила Лилит, снимая наконечник стрелы, который висел у нее на шее как ожерелье, и протягивая его ему. Глава 222. Сила проклятия. Глава 222. Сила проклятия. «Неужели ты не можешь разгадать проклятие?» – спросил Фрэнк. За долгие годы своей жизни он повсюду искал местонахождение слезы Луны, но так ничего и не обнаружил. Если бы не его личный опыт, он бы подумал, что это дерево – всего лишь легенда. «Если я найду место, где в джунглях хранится твоя душа, то смогу снять проклятие. Однако это займет много времени», – ответил Эдвард. «Если бы это было обычное проклятие, то для его снятия можно было бы использовать зелье из крови единорога. Однако нечто подобное Харкрузу требует более деликатных мер. Значит, самый быстрый способ – найти слезы Луны». Конечно, одна из главных причин в том, что Эдвард весьма заинтересовался этим деревом и хотел проверить, так ли оно волшебно, как гласит легенда. Получив от Лилит наконечник стрелы, он пристально посмотрел на него. На нем было выгравировано множество изображений, словно рассказывающих историю. Язык был иероглифическим. Порывшись в памяти, Эдвард нашел язык, похожий на тот, что был на стреле, и перевел его. «Слезы Луны обладают силой исцелять все, что угодно. Чтобы доказать, что ты достоин, ты должен превратить воду в камень, затем починить разбитое сердце. Чтобы слезы расцвели, великое древо должно находиться под редко плачущей луной. Дерево прячется там, где луна истекает кровью. Она опустилась на западе, над сердцем змеи, там, где она кусает свой собственный хвост». Как только Эдвард закончил свой грубый перевод, доктор Лилит бросилась к своей карте и посмотрела на нее. Одно конкретное место реки на карте выглядело как змея, кусающая свой собственный хвост. Неудивительно, что никто так и не обнаружил дерево. Они искали не в том месте. Оно не в Лагримазде Кристаль, оно в Лалунарота. Лилит была очень взволнована этим открытием, впрочем, как и Фрэнк. Для многих людей обретение бессмертия может быть благословением, но он застрял в этом месте почти на 400 лет. Ему это надоело. Он мечтал попутешествовать по миру, увидеть развитие общества спустя столько лет. Он мечтал владеть автомобилем и водить его, а также о многих мелочах, которые ничего не значат для большинства людей, но очень важны для него. Через 3 дня будет лунное затмение, которое, согласно переводу, является единственным временем, когда дерево цветет, прокомментировал Эдвард. Так что давайте поторопимся, сказала Лилит с улыбкой на лице. Фрэнк, где та роскошная ванна, которую ты обещал? Она под кораблем? Нет, она там, ответил Фрэнк, указывая на реку. Тем временем Лилит смотрела на него так, словно хотела дать ему пощечину. Очевидно, ей солгали, когда Фрэнк рекламировал себя и свою лодку. А как насчет еды? Есть ли у вас что-нибудь, раз кто-то выбросил все мои запасы в гавани? Спросил МакГрегор. Фрэнк достал пистолет и выстрелил в небо. Перед ним упала крыса. «Я не буду это есть», — сказал МакГрегор. Фрэнк проигнорировал его и бросил крысу в реку, после чего бесчисленные рыбы приплыли к крысе, чтобы съесть ее. «Пираньи, лучше съесть их, чем они съедят тебя». Эдвард посмотрел на пиранью и сказал, «Хотя я ел много странных вещей, но все они были приготовлены лучшими поварами и с особой тщательностью». Он посмотрел на Гермиону и сказал, «Ты позаботься о еде, а я позабочусь о нашей резиденции и ваннах. Что мне принести? Я был бы не против итальянской кухни». Гермиона посмотрела на остальных. «А вы, ребята, что-нибудь конкретное хотите съесть? Что-нибудь?» — спросил МакГрегор с большим энтузиазмом. После того, как Гермиона кивнула головой, он начал описывать список того, что он хотел бы съесть. Ознакомившись со списком, Лилит выбрала обычную британскую закусочную. «А ты, Фрэнк?» Поразмыслив некоторое время, Фрэнк заказал смесь испанской и алжирской еды. Гермиона кивнула головой, прежде чем исчезнуть на глазах у всех. Тем временем Эдвард вошел в одну из комнат под этой депилированной лодкой. Через час он вернулся на палубу и привел всех. На лицах всех троих появилось выражение шока. Маленькая хижина под этой небольшой лодкой превратилась в большой особняк с множеством комнат. Здесь были ванны, бассейны, роскошные комнаты, небольшой лес и многое другое. «Как такое возможно?» – спросил МакГрегор, выходя из комнаты и входя внутрь, удивляясь, почему это место внутри оказалось больше, чем снаружи. «Вы что, ребята, никогда не видели доктора Кто и Тардис? Чему вы удивляетесь?» – спросил Эдвард. Для него это было базовым применением заклятия расширения и трансфигурации. «Доктор Кто? Что это?» «Ах да, сериал был придуман только в 1963 году», – пробормотал он. Гермиона вернулась с едой. «Пойдемте в столовую, а потом каждый из вас может занять свою комнату». Когда группа пришла, они увидели стол, полный еды. МакГрегор первым сел за стол и начал есть. Он даже отказался от своего джентльменского отношения и упивался едой. Последние несколько дней были адом для него, привыкшего к роскошной жизни. Теперь он, наконец, почувствовал, что вернулся в цивилизацию. «Магия может создавать пищу?» – спросила Лилит, размышляя о том, насколько полезной была бы такая вещь для мира, чтобы покончить с голодом. «Нет, мы можем ускорить рост пищи или вызвать ее откуда-то еще, но мы не можем сделать ее из воздуха», — объяснила Гермиона. «Но это все равно очень полезно». Затем вся группа отлично поужинала, после чего каждый принял ванну в своей личной комнате, а затем лег спать. Пока все спали, Гермиона и Эдвард изучали кровь Фрэнка и проклятие. На следующий день группа отправилась к месту назначения. Эдвард увидел, что их путь лежит в направлении водопада. Он сразу же начал беспокоиться о безопасности этого корабля. Судя по его нынешней форме, корабль может развалиться в любой момент. Поэтому он направил на него свою палочку и сказал: «Репаро». Сразу же после этого корабль словно вернулся в прошлое. Все дыры в ней начали заделываться, краска стала совершенно новой, и даже двигатель вернулся в свое первозданное состояние. Фрэнк смотрел на все происходящее. «Ладно, магия, это слишком удобно. Он построил эту лодку своими руками, и она прослужила ему столько лет, что и не сосчитать. Но он никогда не видел эту лодку такой новой, даже когда только создал ее. С этой новой лодкой процесс прохождения мимо водопада был гладким и легким». Таким образом, группа сэкономила 2 дня пути. Затем Фрэнк привез их на встречу со своими друзьями, которые были членами Пукамичуна. Увидев этих людей, Эдвард бросил на Фрэнка странный взгляд, а затем тайно зажал ему рот рукой, давая понять, чтобы он ничего не говорил. Из мыслей этих людей он понял, что они должны были работать с Фрэнком, чтобы в основном обмануть Лилит и ее брата. Конечно, сейчас Фрэнк не собирался этого делать. Встретившись с вождем племени, Эдвард сразу же спросил ее, сохранились ли среди их народа остатки магии. К сожалению, она рассказала ему, что после инцидента с Агирри у вождя племени не было возможности перед смертью передать свое магическое наследие дочери. Таким образом, магия в их племени была утрачена. Эдвард был слегка разочарован, однако у него все еще было решение. Пока его тело восстанавливается, он может использовать плавучий город для записи времени, чтобы заглянуть в прошлое и, возможно, чему-то научиться. Во время разговора с главой Эдвард и Гермиона что-то почувствовали, поэтому они мгновенно встали, направив свои палочки. «Что происходит?» – спросили остальные, но оба были слишком сосредоточены, чтобы ответить, так как пытались почувствовать окружающую обстановку. Гермиона внезапно выбросила белый свет, который, казалось, направился к одному из членов племени. Однако свет ударил в кучу деревьев, которые двигались сами по себе. Тогда все поняли, почему эти двое были начеку. Появились четыре человека, точнее, четыре аномалии. У одного из них из тела выходили змеи, другой был полностью сделан из деревьев, третий был сделан из пчел и меда, а последний был сделан из болот. «Невозможно», — сказал Фрэнк. «Ты знаешь их?» — спросила Лилит. «Это Агирри. Он должен был попасть в ловушку». Тем временем Эдвард сосредоточился на четырех мужчинах, сфокусировавшись на тех двоих, которые были сделаны из меда и болота. Он взмахнул своей палочкой, и из земли вылетели два камня, направляясь к этим двоим с огромной скоростью. Эти камни должны были пронзить их тела, убить или, по крайней мере, тяжело ранить, но вместо этого они прошли сквозь них. Тут же глаза Эдварда загорелись. Глава 223. Слезы луны. Глава 223. Слезы луны. «Ты что-то придумал?» – спросила Гермиона. Она знала, что у ее мужа в голове бесчисленное множество диких идей, и вдохновение часто приходило к нему в любой момент. «Да, конечно. Однако давай сначала проверим несколько вещей. Атакуй так, как будто хочешь их уничтожить». Эдвард сначала использовал на этих людях чары разрыва, Диффинда, разрубив их на две части. Сразу же после этого их тела сами собой соединились, как будто ничего не произошло. «Магия?» – спросил Агирри по-испански, окончательно переключив свое внимание с Фрэнка. Тем не менее, то, что ответило ему, было заклинанием Гермионы, создающим огонь, инцендия. Агирри и его люди были мгновенно превращены в пепел. Тем не менее, через несколько секунд они вернулись к жизни. Из тела Агирри вместе с его доспехами появилась куча змей. Пчелы образовали одну из них, деревья – вторую, а болото магическим образом сформировало последнюю. Авада Кедавра. Зеленый свет исходил из палочки Эдварда, прежде чем ударить по одному из четырех, но ничего не произошло. Он не удивился такому результату, поскольку души этих парней не существовали в их телах. Также казалось, что у них нет жизненной силы, которая прикрепляет их души к телу. Чем более невосприимчивыми были эти люди, тем больше возбуждался Эдвард. Он посмотрел на Фрэнка и спросил, «Как ты раньше справлялся с ними?» «Я заманил их в ловушку вместе подальше от реки, а потом лес, по сути, заботился о них». Поразмыслив некоторое время, Эдвард снова использовал заклинание. Однако четверо из них уклонились, чтобы не попасть под удар. К несчастью для них, они попали под блокирующие чары Гермионы. Затем их тела полностью замерзли. «Похоже, что у них нет иммунитета к магии. Просто неубиваемы», – пробормотала она. Эдвард кивнул головой, после чего использовал заклинание выкалывания, создав широкую и глубокую дыру в земле и сбросив туда всех четверых. Сразу же после этого, без доступа к реке, их тела превратились в статуи, и они вошли в состояние приостановленной анимации. «Итак, какую идею ты получил от них?» – спросила Гермиона. «Их тела слились с окружающей средой, поэтому, хотя у этих ребят нет маны или понимания заклинаний, они все равно могут использовать способности, подобные заклинаниям. Если мы изучим их, то сможем создать множество заклинаний, подобных природным, и даже создать концепцию друидов, которые могут заимствовать силу у природы», — сказала Гермиона с блеском в глазах. «Ты права, но меня это не волнует. Меня волнуют те двое, которые сделаны из меда и болота. Их тела полностью состоят из элементов», — ответил Эдвард. «Ты хочешь использовать их для дальнейшего изучения элементализации?» «Да», — ответил Эдвард. «Одна из причин, по которой драконы являются одним из самых могущественных видов в нашей вселенной, заключается в том, что они считаются полуэлементальными существами. Каждая клетка в их телах содержит ману. Я пытался воспроизвести этот процесс, но даже в моей полудраконьей форме мана может храниться только в тканях, не более, не говоря уже о том, что мои клетки не могут генерировать ману, как их. Кроме того, я предположил, что Альбион должен обладать способностью полностью превращаться в элементаль грома. Хотя он отрицает этот факт, и я не смог ничего найти в его воспоминаниях, я все еще верю в свою теорию. Гермиона кивнула головой и сказала, элементализация может оказать большое влияние на мастеров ауры. Возможно, это следующий шаг после пробуждения элементаля. Это отличная идея. Однако я думаю о чем-то еще лучшем. Что если бы мы могли использовать ману для процесса элементализации? Превратить все наши тела в ману, стать формами жизни чистой энергии, сказала Гермиона с легким удивлением. В случае успеха, преимущества будут бесконечными. Как формы жизни с чистой маной, наш контроль над маной будет беспрецедентным по сравнению со всеми магическими видами. Этот процесс также может помочь в быстром достижении более высоких уровней в качестве арканистов. Это именно то, о чем я думаю. Однако я все еще думаю, что было бы лучше, если бы мы могли вернуться к нашим телам из плоти, стать существованием между плотью и энергией. В конце концов, у форм жизни из плоти все еще есть свои преимущества. Одно только открытие этих двух людей сделало путешествие в этот мир стоящим. Эдвард хотел поскорее изучить этих людей, однако он знал, что сейчас не время, поэтому контролировал свое волнение. Затем он огляделся вокруг. Куча людей смотрела на него и Гермиону странными взглядами. Очевидно, они слышали их разговор. Правда, все эти люди не могли понять, о чем они говорят. Только доктор Лилит догадывалась об этом благодаря своему ученому опыту. Тем не менее, эти люди все равно поняли, что Эдвард и Гермиона, скорее всего, обладают или видели мифическое существо, известное как дракон. «Мы просто говорим о романе», без всякого смущения сказал Эдвард, продолжая разговор с Гермионой. «Ты не заметила ничего странного в том, как они использовали свои способности?» «Да, у них не было и не было никакого вида маны», — ответила Гермиона. «Похоже, что они заимствовали энергию из самого леса, подобно алхимии врат». Эдвард тоже так думал, однако он не был полностью уверен. После этого они еще некоторое время поболтали, но потом остановились. У них была предварительная беседа. Внезапно Эдвард, казалось, что-то почувствовал. Он взмахнул своей палочкой, и к нему прилетела пчела. Нахмурившись, он посмотрел на нее, а затем использовал заклинание «Голос природы», чтобы пообщаться с пчелой. «Кто-нибудь из вас знает немца со светлыми волосами, около 1,7 метра, с усами?» «Это должен быть принц Иоахим», — ответила Лилит. «Он преследовал нас с подводной лодки». «Ну, согласно этой пчеле, именно он выпустил Лагиря и его людей, поручив им найти вас и наконечник стрелы. В таком случае, мы должны поторопиться. Дерево не должно попасть в руки немцев». Эдвард не возражал против этого. Поэтому, убедившись, что Агирри и его люди запечатаны глубоко под землей, он ушел. Он вернется позже и создаст здесь лабораторию для изучения этих четырех. Затем группа отправилась к месту назначения. Во время двухдневного путешествия Эдвард и Гермиона вместе наслаждались прекрасным зрелищем. Она влюбилась в Проксиму, которая была диким ягуаром, которого Фрэнк усыновил и вырастил. Она хотела вырастить такого же. Тем временем Эдвард видел, что у Лилит и Фрэнка все налаживается. Можно даже сказать, что они влюбляются друг в друга. Вскоре группа прибыла к месту назначения. Перед ними была долина с высокими стенами, образующими ограждение. Сверху на стены падала вода из другой части реки. После беглого наблюдения группа поняла, что следующий шаг в поисках дерева должен быть сделан под водой. После поисков они обнаружили древний механизм. После приведения его в действие вода в реке как будто отступила, и были обнаружены древние руины. Группа поняла, что этот механизм и был тем наконечником стрелы, о котором говорилось, что он превращает воду в камень. Фрэнк загнал лодку внутрь руины, и они увидели гигантское дерево размером не менее нескольких сотен метров. «Дерево выглядело мертвым», — прокомментировал МакГрегор. «Должен быть способ активировать», — сказала Лилит. И Эдвард согласился с ней. Его все больше и больше интересовало это дерево. Обычные деревья не вырастают до таких размеров, только магические. Однако он не смог найти в этом дереве ни намека на ману. Обыскав руины, группа нашла фреску, изображающую происхождение этого дерева. Согласно ей, воин с разбитым сердцем взобрался на самый высокий пик и пустил свою стрелу в луну. Оттуда луна познала настоящую боль и начала плакать. Там, где упали слезы, выросло священное дерево. После перевода фрески на лице Эдварда появилось задумчивое выражение. В легендах и мифах обычно есть доля правды. Так, исходя из этого, есть вероятность, что какие-то существа упали с луны, и их сущность стала этим волшебным деревом. Или же сама луна содержала что-то, что привело к созданию этого дерева. К сожалению, у него нет знания об этом мире, и он не может придумать объяснение. Поэтому он решил связаться с Морганой и попросить ее обследовать луну и посмотреть, сможет ли она что-нибудь найти. На фреске было углубление, поэтому группа поместила туда наконечник стрелы. Однако это не помогло. Лилит быстро сообразила, что решение их проблемы находится в предыдущем переводе Эдварда, в той части, которая гласила, чтобы починить разбитое сердце. Она поняла, что наконечник стрелы на самом деле был сердцем, и, попытавшись разбить его на две части, легко разделила их, обнаружив маленькую фиолетовую сферу. Она сразу же поместила сферу в углубление, после чего произошла волшебная сцена. Из сферы появились светящиеся фиолетовые линии, которые распространились по всему дереву. И везде, где они проходили, дерево оживало, на нем быстро вырастали лепестки. «Какое прекрасное зрелище!» — сказала Гермиона. Глава 224. Обычная жизнь. Глава 224. Обычная жизнь. Эдвард тоже был очарован красотой этого дерева, но он быстро очнулся, чтобы изучить его. Его больше интересовало, как оно функционирует, чем его эстетика. После быстрого наблюдения он кое-что понял. Фиолетовая сфера позволяла дереву поглощать огромное количество лунной энергии от затмения, которое, в свою очередь, активировало силы дерева. После введения в Империи алхимии врат было открыто множество форм энергии, в том числе и лунная энергия. Однако до сих пор не было открыто ее назначение, кроме использования в базовой алхимии. Однако теперь у Эдварда есть некоторые предположения. Поскольку дерево может исцелять, замедлять старение и снимать проклятия, лунная энергия может обладать аналогичными свойствами. Изучив его, он сможет найти применение лунной энергии. Придя к такому выводу, Эдвард внезапно аппарировал на вершину дерева. Каждый ствол был достаточно большим, чтобы он мог стоять, и достаточно длинным, чтобы он мог совершить небольшую прогулку. С помощью своей палочки он начал писать в воздухе древние руны. С приходом в этот мир он заметил одно существенное изменение, произошедшее с его магией рун. Например, некоторые заклинания не могли работать должным образом или вообще, а те, что работали, требовали огромного количества маны, особенно по сравнению с тем временем, когда он был дома. Это одна из причин, по которой он постоянно использовал палочную магию. Для того же заклинания в магии рун требовалось в 3-10 раз больше маны. Эдвард был заинтригован этой ситуацией и хотел узнать причину. Одна из теорий, которая у него есть, заключается в том, что этот мир более закрыт для посторонних, и, возможно, под поверхностью скрывается множество скрытых и неизвестных вещей, и он был не единственным, кого ограничивали. Талант Гермионы к вызыванию оказался бесполезным, так как она не могла почувствовать другие измерения. Что касается таланта Эдварда, то он не знал, есть ли здесь какая-то проблема, поскольку его талант был скорее пассивным. Если ему не угрожает опасность или он не столкнется с кем-то, кто может быть опасен для него, он не активируется. Увидев действия Эдварда, Гермиона поняла его цель, поэтому она аппарировала рядом с ним и тоже начала гравировать руны в воздухе. Руны, которые они гравировали, предназначались для хранения лунной энергии. Они оба знали, что после затмения дерево завянет и вернется в мертвое состояние. Кроме того, затмение продлится недолго. Однако с энергией рун оно должно было продержаться несколько дней. Как и было предсказано, как только лунное затмение закончилось, дерево начало увядать. Поэтому они быстро активировали руны, чтобы зарядить его энергией. «Фрэнк, ты можешь использовать лепесток, чтобы снять с себя проклятие», — сказал Эдвард. «Что касается вас, доктор Лилит, вы можете взять столько, сколько захотите. 3 будет достаточно», — ответила Лилит. Приняв цветок, Фрэнк почувствовал себя совершенно новым человеком, как будто ему дали новую жизнь. Тем временем Эдвард наблюдал за всем процессом, ничего не упуская. Он видел, как после снятия проклятия душа Фрэнка вернулась в его пространство души, снова став целостной, хотя и ценой потери своей смертности. «Это бессмысленно», — пробормотала Гермиона. «Действительно, как может человек нормально функционировать без души внутри своего тела?» — добавил Эдвард. «Крестраж позволяет удалить только одну часть души, и даже в этом случае возникает множество последствий. Однако он был в полном порядке без души, будь то Фрэнк, Агирре или его конкистадоры, они были аномалиями, которым не нужна была душа для функционирования. Они ходили и функционировали, пока их души были привязаны к лесу. Это противоречит многим вещам, которые Эдвард или Империя понимали о душе. Как таковой, этот факт еще больше повышал ценность этих четырех проклятых личностей. После того, как Фрэнк был вылечен, а Лилит получила приз за свою экспедицию, Эдвард приступил к выполнению своей задачи – убрать дерево. Он связался с Морганой. «Как там дела, мастер?» «Многое в плавучем городе было остановлено, неисправно или работало на минимальной мощности, включая нашу энергетическую систему. Являются ли эти изменения постоянными?» «Нет, согласно моему анализу, все постепенно приходят в норму. В таком случае, все в порядке. Мне нужно, чтобы ты телепортировала это дерево обратно в город. Создай среду, полную лунной энергии, и помести его сюда». Моргана сделала небольшую паузу. Это займет примерно 18 часов. Его язык слегка дернулся, когда он услышал это. Наконец-то он понял, насколько плохо гнет города. Он кивнул ей и сказал, что может подождать, так как руны впитали достаточно энергии, чтобы сохранить дерево в первозданном виде. Проблема подавления мира оказалась более серьезной, чем предполагалось. Я должен найти способ справиться с ней. Связавшись с Морганой, он воссоединился с группой. «Итак, какие у тебя дальнейшие планы?» – спросил Эдвард. «Я хочу вернуться в Лондон», – ответила Лилит. Эдвард вздохнул, услышав это. Во время путешествия он пытался заинтриговать ее силой магии. В конце концов, она прекрасный ученый. Если добавить к этому тот факт, что она, возможно, является главной героиней собственного фильма, то она может оказаться человеком с большой удачей, как Гарри Поттер. В этом качестве она была бы очень полезна для Империи. Могу я спросить, почему? Разве вы не можете просто прочитать мои мысли? Вы просили меня не вторгаться в вашу личную жизнь. Подумав некоторое время, она сказала, я, вероятно, могу кое-что предположить о происхождении вас двоих. Я весь внимание. Во-первых, вы двое из будущего, сказала Лилит. Почему ты так говоришь? Я подслушала, когда ты сказал, что доктор Кто был изобретен только в 1960 году, спокойно ответила Лилит. Основываясь на этом, я предположила, что так называемая магия может быть продвинутой формой науки, которую нынешнее время не может понять. Эдвард мягко рассмеялся. Ты не совсем права, но и не ошибаешься. До вмешательства Эдварда магия в его вселенной была в основном основана на мистицизме или оккультизме. Однако он развил магию в форму науки с четкими законами, правилами и нормами. В эпоху Империи магию можно описать как управление энергией для изменения, формирования или сгибания реальности. С помощью слов, рун или церемонии энергия используется для создания различных эффектов. Что-то подсказывает мне, что мое происхождение не является истинной причиной, по которой ты отклонила мое приглашение, спросил Эдвард. Ты прав. Настоящей причиной было то, как вы двое обращались с Агирре и его людьми, даже с Фрэнком, сказала Лилит, глядя Эдварду прямо в глаза. Вы были холодны, логичны и расчетливы. В процессе выяснения того, как действуют их проклятия, вы обращались с ними так, словно они были всего лишь лабораторными крысами. И по твоему поведению, и по поведению твоей жены очевидно, что это не первый раз, когда ты так обращался с живыми людьми. Я не знаю наверняка, каково будущее, из которого вы прибыли, но, основываясь на этом, я могу предположить, возможно, это мир, где наука или магия развиваются без каких-либо ограничений этики или морали. Ради прогресса и развития можно делать все, что угодно. Лилит сделала паузу, глубоко вздохнув. Честно говоря, я не хочу жить в таком антиутопическом мире. Я бы предпочла продолжать жить обычной жизнью. Эдвард вздохнул. Ты права. После этого он протянул руку для рукопожатия. Я желаю вам с Фрэнком счастливой совместной жизни. Спасибо, сказала Лилит, пожимая его руку. А что насчет меня? Спросил МакГригор. И ты тоже, МакГригор. Я надеюсь, что ты найдешь человека, который сделает тебя счастливым. Не позволяй правилам и ожиданиям общества диктовать твою жизнь и счастье. Ведь, в конце концов, все они придуманы людьми и действительны только потому, что мы, как коллектив, принимаем их как таковые. МакГригор почувствовал, что в этих словах заключена какая-то глубокая правда, и кивнул головой. Вскоре Эдвард помахал им рукой, когда они уплывали в лодке Фрэнка. Он обернулся и посмотрел на Гермиону. «Что-то случилось? Слова Лилит повлияли на тебя?» «Нет, просто я никогда не замечала тех вещей, которые она говорила. Теперь, когда ты это осознала, что ты чувствуешь? Ничего особенного. В любом мире приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь других вещей», — сказала Гермиона. «В Империи мы создали общество, которое поклоняется знаниям и стремится к истине. Взамен, похоже, нам приходится жертвовать частичкой нашей человечности. Как ты думаешь, эта жертва стоит того?» «Да», — ответила Гермиона без колебаний. «Когда я думаю обо всем хорошем, чего мы достигли, и о том, чего сможем достичь в будущем, я думаю, что это того стоит». Эдвард кивнул в знак согласия. «До тех пор, пока мы полностью не отставим доброту в нас, это действительно стоит того». Затем они стали ждать времени, необходимого Моргане, чтобы телепортировать дерево обратно в плавучий город. Однако прямо перед этим им позвонили с ней и пилили. «В чем дело, Северус?» – спросил Эдвард, глядя на маленькую голограмму перед собой. «Вся страна Египет окружена чумой, похожей на библейскую, из-за жреца мумии, который, скорее всего, является личностью четвертого уровня», — ответил Снейп со своим обычно стоическим лицом. «Чума, мумия», — пробормотал Эдвард, внезапно вспомнив о чем-то. «Вы знаете имя священника, Имхотеп? Мумия, это мир мумий», — подумал Эдвард с некоторым удивлением. Глава 225. Мумия. Глава 225. Мумия. Сказав Снейпу, что он уже в пути, Эдвард начал обдумывать ситуацию. Ему казалось, что он попал в какой-то другой фильм или книгу, которых он никогда раньше не видел, но теперь появилась мумия. Такая ситуация могла означать только две вещи. Фильм, в котором снимались доктор Хаутон и Фрэнк, является продолжением серии «Мумия», или это мир, в котором сплелись несколько вселенных. Если это первое, то все должно быть в порядке. Однако если это второе, то в этой вселенной должно быть много сюрпризов. Придя к такому выводу, Эдвард закрыл глаза и вошел в свой дворец разума. Он оказался в огромной библиотеке с бесчисленными книгами. Их было так много, что ими можно было бы заполнить небольшую планету. Эдвард гордился размерами этой библиотеки. Это была демонстрация огромных знаний, которые он приобрел за свою жизнь. Хотя он мог изменить свой дворец разума, чтобы тот стал похож на компьютер, чтобы облегчить работу, он не стал этого делать. По взмаху его руки целые разделы библиотеки быстро перемещались, пока не остановились на одном конкретном разделе с надписью «Память Земли». Затем, по его мысли, в его руке появилась книга с надписью «Мумия». Он просмотрел всю книгу. Основываясь на своих воспоминаниях, Эдвард знал, что существует более 5 фильмов о мумиях. Оригинальная трилогия, перезагрузка в 2017 году и спин-офф «Царь Скорпионов», в котором было несколько фильмов. К сожалению, он видел только трилогию. Что касается остальных, то, кроме того, что он видел несколько трейлеров и проглядел немного мимолетной информации в интернете, он мало что знал.